Глава 23. Мира. К счастью, Марк не сильно пострадал при аварии. Побыв недолго с ним и познакомившись с его старшим братом Андреем и его женой Александрой, я оставила мужа и отправилась в соседний корпус. И застряла с Соней часа на два. Оказывается, Соня беременна двойней. Она расспрашивала о свадьбе и сокрушалась, что не присутствовала на церемонии. И я вкратце рассказала о схватке мужа со своим бывшим. Не хотела волновать беременную подругу, но она вытянула из меня все: и про обвинение Виктора в изнасиловании, и про первую брачную ночь. «Даже не думай о Водзинском плохо. Мало ли кто что наболтал. С отцом тебе нужно поговорить. Пусть признается наконец, чего ради он затеял эту свадьбу. Раз ты уже замужем, какой смысл дальше от тебя это скрывать?» Виктор злится на меня. Из-за того, что бросилась защищать от него Стаса, и потому что предложила жить отдельно, и сказала, чтобы не прикасался ко мне. Все было так ужасно. Поначалу даже приятно, потом он был груб, а когда я назвала его Стасом... О, боже! Назвать мужа во время первого секса именем бывшего? И что он? Вышел из себя и сделал больно. Соня вытаращила глаза, и я поспешила объяснить. Мне было бы больно в любом случае, потому что у нас явная несовместимость, ну, ты понимаешь. И если сначала он осторожничал, то после стал будто наказывать за все. Соня невнятно что-то промычала, то ли одобрительно, то ли наоборот. «Судя по тому, что ты прилетела сюда с ним, все не так плохо. Не представляю, как мы будем жить дальше». А знаешь, что думаю? Выясни у отца, зачем нужен был этот брак. А потом, если совсем уж будет невыносимо вместе, договоритесь как-то. Можно же формально оставаться супругами, но фактически каждый будет жить своей жизнью. Делать вид, что женаты, но у него будут женщины. Каково будет жить с этим? Я, может, и не люблю его, как раньше, но... Как собака на сене. Самой от себя противно. Хотя он и при живой жене может спокойно крутить романы. Оставив Соню отдыхать, я отправила сообщение Водзинскому о том, что освободилась. Он ждал меня в холле у лифтов и протянул руку, когда я поравнялась с ним. От прикосновения его пальцев мурашки бегут по коже. Всю дорогу домой оба молчим. Между нами нет неприязни сейчас, и мне не хочется вырывать ладонь, которую он нежно поглаживает. Просто каждый думает о своем. Наше новое жилище впечатляет. Это просторная двухуровневая квартира в новой высотке. Водитель заносит чемоданы и удаляется. А мы остаемся вдвоем. Ну как тебе? Очень красиво. И много места. Пошли посмотрим. Муж снова берет меня за руку. Гостиная, столовая и кухня на нижнем этаже. Сверху спальни, детская и кабинет. Детская. Когда заходим в нее, я в полной мере осознаю, что все по-настоящему. Виктор заводит меня в спальню, и я любуюсь тем, как здесь все гармонично, уютно и хорошо продумано. Кто-то позаботился о постельном белье и полотенцах. «Как Соня себя чувствует?» — вдруг спрашивает муж. «Хорошо. Многоплодная беременность сильнее влияет на организм матери. Думаю, Соня готова к трудностям. И Марк счастлив, да?» «И я был бы счастлив», — он кивает. «Но твоим здоровьем все же рисковать бы не хотел». Поворачиваюсь и смотрю на него. Еще пару месяцев назад я и не задумывался о детях, но теперь думаю, что готов». В самолете он говорил о детях, чтобы меня подразнить, а сейчас, похоже, вполне серьезен. «А если я не готова?» «Это может измениться в любой момент, Мира». Какое-то событие может повлиять на твое отношение к материнству. И вдруг меняет тему. Идем чаю заварим. Я попросил помощника по хозяйству купить продуктов и всяких гигиенических средств на первое время. Завтра закажем все, что нужно. Послушно спускаюсь за ним по винтовой лестнице вниз. На тебя повлияла женитьба? На меня повлияла ты. Я пока ждал тебя в больничном кафетерии сейчас, о многом думал. О той ситуации, в которой мы оказались. Попытался тебя понять и, кажется, смог. Смог меня понять? Хмурюсь. Электрический чайник вскипает очень быстро. Виктор наполняет две кружки, и мы идем в гостиную. Садимся на уютный мягкий диван, и он продолжает. Поставил себя на твое место. Вот мне, в отличие от тебя, было просто привыкнуть к мысли о том, что ты будешь моей женой и матерью моих детей. Почему? Потому что после той ночи на твое 18-летие я захотел тебя еще больше, а ты меня возненавидела. Захотел еще больше? Ты шутишь? Нет. Я думала о тебе постоянно. Даже сторисы твои смотрел иногда в инсте. Нет, не может быть такого. Я была уверена, он жалеет о том, что чуть не поддался мне. У тебя же была невеста. Ну, та, которая мне куклу Барби и коробку киндеров привезла. Никакая она не невеста. Захотелось ей представиться так, я не возражал. И мы расстались вскоре после возвращения в Москву. Дружим, кстати, до сих пор. Она замуж вышла и детишками обзавелась. Он расстался со своей девушкой после того, как едва со мной не изменил. И думал обо мне все это время. Вот это признание. Интересно, все так и было? Мне было больно узнать, что любимый женится. Я, как только осознала, что он никогда не станет моим, постаралась выкинуть его из головы. А когда не вышло, начала ненавидеть за то, что мне без него так больно. Изо всех сил старалась не мечтать и не представлять его рядом. Выходит, все зря. Виктор делает большой глоток и ставит кружку на журнальный столик. Пристально смотрит на меня несколько секунд. Мне неспокойно под его взглядом. «Думал иногда, что нужно было взять тебя тогда. Тебе исполнилось 18. Формально ты перестала быть ребенком и отвечала за свои действия. Я весь праздничный ужин смотреть спокойно на тебя не мог и злился, как похотливо на тебя смотрели другие мужчины. Ты очень красива, Мира. Не была бы ты падчерицей Савельева, я бы, не задумываясь, взял то, что ты мне предложила. Я не железный, и отказаться от тебя и уехать было невероятно сложно». Муж берет из моих рук кружку и придвигается ближе. «Я думала, что ты меня не замечал, потому и решилась прийти, чтобы ты знал, что я существую на этом свете. Я и не забывала о тебе с того самого дня, как забрал с той вечеринки». Сложно выносить его прямой взгляд. И плакать хочется почему-то. И я трусливо жмурюсь. Пусть думает обо мне, что хочет теперь. «Мира». Ласково гладит по щеке, обнимает. «Ты моя девочка. Мы будем ссориться не раз, наверное. Будем говорить друг другу обидные слова, но ты должна помнить. С любыми вопросами, проблемами ты можешь обращаться ко мне, ясно? Не нужно держать все в себе». Киваю, не открывая глаз. Чувствую его горячее дыхание и легкое касание. Он меня целует. Все тревожные мысли разлетаются в момент. Распахиваю глаза и встречаюсь с его темным, волнующим до мурашек взглядом. Дышать становится сложно. И еще сложнее, когда сильные руки обхватывают и прижимают к твердой груди. Муж решил оставить разговоры и показать мне, насколько я его волную, видимо. Чувствую мужской запах и жар его тела. Голова идет кругом. Движения его губ и языка обезоруживают и подчиняют. И я начинаю отвечать на его глубокий, возбуждающий поцелуй. Мы целуемся долго, не спеша лаская друг друга. Он перестает терзать мой рот и осыпает поцелуями шею. Прикусывает не сильно мочку уха и шепчет. «Не знаю, что меня заводит больше. Сопротивление или покорность. Хочу тебя ужасно сейчас, малышка». «Что? Нет, целоваться с ним мне нравится, но все остальное? Нет уж, после прошлого раза еще болит». «Виктор». Он подхватывает на руки и идет к лестнице. «Виктор, я не могу сейчас, у меня там...» «Я тебе говорил уже, что удовольствие можно получать по-разному. Будет не больно, обещаю». «О, Господи! И что он собрался делать? Не сомневаюсь, что все его предыдущие любовницы были умелыми не в пример мне. А меня начинает колотить от одной только мысли, что он сейчас меня разденет».